Глава вторая. В чем наша главная проблема? В чем главная проблема Homo sapiens? В разладе между нашими животным и человеческим началами. В том, что умный ум пытается, но не умеет управлять процессами зверюшки, в теле которой живет. Он не умеет управлять эмоциями. Мы научились их подавлять, да, но это иллюзия управления, потому что это всего лишь отсрочка их выплеска. Подавленные эмоции накапливаются на чердаке сознания и превращаются в бомбу замедленного действия. И со временем взрываются неконтролируемо на наших близких, создают психосоматические заболевания, переплавляются в деструктивные паттерны поведения, когда мы токсичим всех, вся и даже себя, не осознавая этого. Человек — существо сложно сочиненное, кружевное, слоеное. В своей основе физиологически мы млекопитающие. Приматы. В базе мы животные. Весь эмоциональный спектр у нас такой же, как у приматов, как у мартышек, горилл, бонобо и так далее. У каждой эмоции есть своя важная функция, сформированная эволюцией. Гнев и страх защищают нашу жизнь от опасностей, брезгливость бережет наше здоровье, печаль помогает пережить смену обстоятельств и принять обновившуюся реальность, интерес подталкивает нас к развитию и общению. Ну а про радость, думаю, вы и сами все понимаете. Если не понимаете, расскажу позже. То есть, все эмоции у нас в наличии. Они были необходимы для выживания и продолжения вида. И присутствие их всех в нашей жизни — это нормально. Испытывать разные эмоции — это нормально. И очень сильные в том числе. Я прошу тебя запомнить важную мысль. Испытывать все эмоции — это нормально. Ты имеешь право испытывать любые эмоции. И все-таки мы сапиенс. У нас есть оформленная кора головного мозга, удивительно сложный механизм, фантастическое изобретение природы. Благодаря коре мы венец творения, который медленно бегает, плохо кусается, не имеет шерсти и все же приручил флору, фауну, законы физики, мироздания, изобрел духовность и даже посягает на приручение метафизики. Но в то же время наша сапиенс-природа сделала наше животное начало своим заложником. Многие животные социальны, у них есть сообщество со своими законами. Мы же первые звери, чьи законы стаи противоречат нашим базовым настройкам, нашей природе. Мы ложимся спать и просыпаемся не тогда, когда хотим, а тогда, когда надо. Мы смиряемся с нагрузками, которые разрушают нас физически и психологически. Мы не можем дать по морде стулом каждому, кто нас обидит. В этом, конечно же, и великая наша сила. Благодаря тому, что нам запрещено убивать друг друга, предписано заботиться о своих детенышах по многу лет, разрешено избегать тяжелой физической работы в пользу интеллектуальной, духовной и творческой, мы построили потрясающую, витиеватую, разнообразную культуру. В результате того, что великая культура, созданная корой головного мозга, входит в конфликт с природой животного, на чьем мозге эта кора, собственно, и отросла, мы имеем большие проблемы в виде психосоматики, религиозных противостояний, экологических катастроф и ядерного оружия. Суть этого внутреннего конфликта проста. Эмоции глупы, интеллект умен, но эмоции сильнее интеллекта. Отделам мозга, отвечающим за эмоции, более 50 миллионов лет. Кора же начала формироваться около 40 тысяч лет назад. Кстати, префронтальную часть коры ученые подозревают в формировании такого явления, как личность. Помните фразу «на лбу себе напиши», которую нам в детстве говорили, когда надо было усвоить какие-то правила? Не случайно именно эта формулировка возникла когда-то в чьей-то голове, ведь кора именно в лобных долях отвечает за нашу суперспособность следовать каким-то внешним правилам, которые даже могут сильно противоречить нашей природе. Они отвечают за возможность самоконтроля, контроля интеллекта над животным внутри одного существа. Вернемся к разнице в возрасте отделов мозга. Эмоциональные отделы мозга древнее интеллектуальных. Их влияние на наше поведение гораздо сильнее. Они мощно и почти монополистски управляют нашими гормонами, нашим телом, нашими реакциями, нашим поведением. Мы привыкли справляться с эмоциями, выплескивая безопасные, принимаемые обществом, и подавляя непринимаемые. Все бы ничего, если бы подавляемые эмоции не копили большой заряд тротила и не прорывались бы в психосоматике, депрессивных состояниях, алкоголизме, нервных срывах, эмоциональном выгорании, в наших опрометчивых решениях, принятых на эмоциях, в изощренной жажде мести, разрушительной гордыне, убийствах и так далее. Ключ к решению этого внутреннего конфликта лежит в том, чтобы подружить свое животное и интеллектуальное, то есть уважив обе стороны, не устанавливая главенство одного над другим, а сотрудничая, партнерствуя. Интеллектуальному нравится создавать невероятное, абстрактное, хитроустроенное, красивое, духовное. А животному нравится вкусно есть, приятно совокупляться, чувствовать и проявлять то, что оно чувствует. Как же это сделать? Нам необходимо позволить себе проживать все свои эмоции. Да, именно. Ой-ой, кажется, сейчас в тебе поднялось немало сомнений, протеста и вопросиков. Так вот, для того, чтобы интеллектуальное не подавляло эмоции в страхе, что животное нарушит правила, разрушит культуру и подвергнет себя и других опасности, мы будем учиться проживать эмоции экологично, то есть не причиняя физического и эмоционального вреда себе и окружающим, не разрушая, а созидая. Текс, я обещала писать простым, понятным языком. Сори, возможно, эту главу тебе придется переслушать, чтобы все уложилось.